Проблема выброски парашютистов. Первой предпосылкой для успеха любой десантной операции является доставка парашютиста на то место, где он должен действовать и выполнять свои задачи. Это зависит не только от действий самих стрелков-парашютистов, но также и от умений и выдержки летчиков, доставляющих десант в район боевых действий. Десантники вообще склонны в случае своей неудачи сваливать вину на летчиков и в особенности на наблюдателей, которые должны отыскивать место для выброски парашютистов и подавать сигнал к прыжку. К сожалению, не все ответственные командные инстанции германских ВВС полностью осознавали значение правильного подбора и тщательного обучения наблюдателей. Нередки бывали случаи, когда командиры авиационных и парашютных частей назначали в качестве парашютных наблюдателей совершенно неподходящих людей, которых потом приходилось спешно снимать с поста. Создавалось такое впечатление, что главное командование ВВС уделяло больше внимания обучению бомбардиров, чем наблюдателей парашютных войск, думая, вероятно, что последствия неточного бомбометания являются более тяжкими, чем последствия неточного сбрасывания парашютистов. Часть потерь парашютных войск на острове Крит, несомненно, следует объяснять ошибками при отыскании района выброски парашютистов. В результате этих ошибок большое количество десантников спрыгнуло в море и в искусственное озеро Аликиану и утонуло. Последняя операция немецких парашютистов в декабре 1944 года не имела успеха вследствие полной неопытности наблюдателей. Из 1200 человек только 300 спрыгнули в предусмотренном месте, а первые парашютисты этого десанта, район выброски которого находился южнее Эпена, были сброшены в районе Бонна. Подобные ошибки наблюдателей следует объяснять не только неправильным подбором и, следовательно, недостаточными личными качествами или недостаточным обучением, а большей частью отсутствием взаимодействия между парашютистами, наблюдателями и летчиками в период боевой подготовки и во время тренировок перед вылетом на задание. Парашютный наблюдатель не знал своих парашютистов, которым он давал сигнал для прыжка, а те, в свою очередь, не знали своего наблюдателя, от умения которого зависели не только успех их действий, но и в значительной степени их жизни. Летчики и наблюдатели знакомились со своими десантниками только перед самым началом боевых действий. Стрелок-парашютист испытывал при этом чувство кавалериста, который, не зная коня, садится на него перед самой атакой, и тот галопом несет его на противника. Немецкая транспортная авиация играла во Второй мировой войне роль мальчика на побегушках. Транспортные самолеты предоставлялись кому угодно и для чего угодно, однако получить их для обучения стрелков-парашютистов было трудно. Требования командования парашютных войск о закреплении во время тренировок и на маневрах летного состава и наблюдателей за определенными парашютными частями и подразделениями, с которыми им приходилось работать вместе, остались без ответа. Место, характер, высота высадки и курс полета обсуждались с командиром парашютного десанта, с командиром авиационной и транспортной группы еще до операции, и на основе этого обсуждения отдавался приказ. Как правило, решающее слово здесь, даже при операции крупного масштаба, принадлежало командиру батальона. Он получал определенную боевую задачу и для выполнения ее устанавливал по своему усмотрению район высадки. Командир полка, как правило, не вмешивался в его решение. Опыт парашютно-десантных операций немецких, а также союзных войск показал, что при выборе батальонного района выброски постоянно подтверждалась правильность старого военного принципа, что простейшее решение обещает наибольший успех. Еще на острове Крит тактика расчленения парашютно-стрелкового батальона и распределения его по нескольким районам высадки оказалась ошибочной. Чем компактнее была высадка по времени и пространству, то есть чем короче был промежуток времени, требующийся парашютистам для приземления, и чем меньше был район, в котором сбрасывался парашютный десант, тем вероятнее был успех. Массированное сбрасывание парашютистов обеспечивало им превосходство, по крайней мере, в районе высадки, который они вначале должны были очистить от противника и захватить, и уж только потом думать о выполнении другой, своей собственной боевой задачи. При этом, конечно, приходилось мириться с тем обстоятельством, что мелкие и мельчайшие подразделения внутри одного крупного десанта при этом часто сбивались с пути и теряли управление. Боевые действия парашютистов на острове Крит показали, что пытаться строить боевые порядки сбрасываемого десанта еще в воздухе путем тщательного выбора целого ряда ориентиров совершенно невозможно. Построение боевого порядка десанта можно производить только на земле, после приземления. Это являлось первой задачей всех командиров, до командира батальона включительно, и выполнить эту задачу они могли лучше всего в том случае, если прыгали первыми. Командирам батальонов и рот, которые прыгали раньше своих солдат, удавалось быстрее собрать свои подразделения и увереннее держать их в руках. Такие командиры могли не бояться, что, появившись в районе высадки, они и найдут свое подразделение в беспорядке. Нечего говорить, что, прыгая первым, такой командир решительно поднимал моральный боевой дух своих солдат. Старое положение о том, что пехотой можно командовать, только находясь впереди нее, нашло себе новое подтверждение в опыте, полученном командирами парашютных десантов. Определение высоты, с которой должна производиться выброска, зависит в одинаковой мере от тактической обстановки и от уровня технической подготовки высаживающейся части и подразделения. Высота прыжка должна быть тем ниже, чем более сильная оборона, и в особенности сильную противовоздушную оборону противника рассчитывает встретить командир парашютного десанта. Высота в пределах 60-120 метров затрудняет противнику борьбу с парашютистами в воздухе. Кроме того, малая высота обеспечивает необходимое для боя сосредоточение десантирующей части на земле сразу же после прыжка. Правда, некоторые парашютисты боятся прыгать на малой высоте, так как с уменьшением ее обычно увеличивается количество повреждений. Опыт Второй мировой войны учит, что при высоте прыжка 60 метров потери от повреждений при прыжке составляют 20%, даже если речь идет о войсках, специально обученных и натренированных для такого прыжка. Имеются сведения, будто бы русские сбрасывали свои специальные парашютные войска без парашютов с высоты 5-10 метров в глубокий снег. Сноска. Эти сведения автора являются чистейшим вымыслом. Конец сноски. Курс полета для транспортных самолетов выбирался, как правило, с таким расчетом, чтобы затруднить действия противовоздушной обороны противника и по возможности обеспечить момент внезапности. Это достигалось заходом на район высадки с солнечной стороны, неожиданным изменением направления, когда транспортная группа сначала пролетала мимо района высадки и затем возвращалась к нему, описав большую дугу, а также выходом в район высадки и десанта на очень малой высоте, прячась за предметами на местности, что у летчиков получило название «прыжка из-за куста».